Глава 21. 5 месяцев спустя. «Ты меня не обманываешь? Нет, я серьезно. Ты ведь не собираешься так подло со мной поступить?» Настя хмурится и слишком сильно сжимает ножку бокала с мартини. «С чего бы мне обманывать тебя? И вообще, разве я когда-нибудь так делала? Не хочу возвращаться в дурное прошлое, но да, такое уже случалось. Например, ты сообщила мне о вашем первом поцелуе с Аверьяном через бог знает сколько времени, хотя должна была тут же позвонить. Так и гласит кодекс лучших подруг, если что. Это не умалчивание», — опережает она меня. «А ложь с запоздалым признанием. Ладно, а теперь еще раз. Вы правда вернетесь из этого вашего Нью-Йорка? Точно? Даешь слово?» «Из этого нашего? И когда он успел им стать? Я там вообще никогда не была». «Вот именно. Сейчас Аверьян покажет тебе лучшую его часть, если, конечно, она существует. И однажды утром ты позвонишь мне и скажешь: «Все, дорогая, я остаюсь здесь». У меня ученики, напоминаю. Я не могу их бросить. Они в вашем Нью-Йорке могут запросто найтись. Я понимаю, вы с Аверьяном абсолютно неразлучны. И даже сейчас он сидит в 3 метрах от нас и делает вид, что очень заинтересован болтовней Архипа. Но Нью-Йорк, — делает она брови домиком, — черт, Адель, это же на другом континенте. Ну что ты смеешься? Мы летим, потому что у Аверьяна там работа. Да-да, — закатывает упрямица глаза. Ужасный, неподражаемый Адриан Монструм и его новый жуткий фильм. А ничего, что этот парень из нашего города? Его родители здесь живут и сестра с братом. Нельзя поработать с ним в этой локации. К тому же мне Алексис говорила, что после премьеры в Америке он приедет сюда. Хочет сделать небольшой перерыв или что-то вроде того. Ого! Вы с Алексис стали подругами? Мы сейчас активно работаем над программой. Часто видимся и просто обедаем вместе. Ага. Речь вообще не обо мне. Я о том, что с Андрианом вполне можно поработать и здесь. Ну, когда Алексис познакомит тебя со своим жутким братцем, ты можешь высказать ему свое возмущение. Тебе известно, что существует план, график, расписание? У таких, как Андриан Монструм, каждый день расписан по часам на месяцы вперед. Да знаю я! — восклицает Настя и делает вид, что вот-вот заплачет. Я просто... просто не хочу, чтобы ты уезжала. Да, у тебя есть муж, семья, и вообще ты очень счастлива, но я просто переживаю. Со мной все будет хорошо, ясно? Улыбаюсь, тронутая ее словами. Теперь только так и никак иначе. Смотрю на Аверьяна. Шумный вечер субботы, танцевальный бар, а они с Архипом пьют черный чай с шоколадным тортом, потому что алкоголь для Аверьяна пока под запретом. Настя нарочно преувеличивает. Их столик не в 3 метрах, а почти на другом конце зала. «Адель, послушай», — с сокрушительным вздохом произносит Настя, «я сойду с ума, если ты сюда не вернешься. Моя жизнь закончится, если ты решишь остаться в Америке. Не говори глупости. Мы не собираемся там оставаться. С чего ты вообще взяла это? Ну, может, с того, что вы оба пережили настоящий ад в этом городе и хотите убежать от него подальше?» «Черт!» — опускаются ее плечи. «Прости. Я не хотела напоминать об этом. Просто мне будет так одиноко без тебя». «А мне без тебя», — говорю и беру ее за руку. «У меня ни с кем нет такой связи, как с тобой». «Ой, ну все!» — отмахивается она и часто-часто моргает. «Да, мы многое пережили здесь. И, наверное, без должной помощи и поддержки я бы действительно предпочла отсюда сбежать. В Америку, например». «Ух!» — хмурится Настя. «Издеваешься, да?» «Но я не убегу», — качаю головой. «Здесь мой дом. Но я очень хочу увидеть другой мир, понимаешь? Мне интересно, где жил Аверьян, где он учился, где развлекался и все такое. А еще я очень хочу, наконец, познакомиться с Томом. И он, кстати, тоже». «Том!» — восклицает Настя так громко, что Аверьян с Архипом поворачивают головы в нашу сторону. Еще одна причина не доверять твоим словам. То есть? Когда ты собиралась сказать мне, что этот Том под 2 метра ростом и похож на Джейкоба Элларди? И кто это такой? Когда-нибудь ты сведешь меня с ума, вздыхает Настя. Я тут зашла в его профиль и увидела столько горячих фото, что у меня во второй раз за месяц разыгралась овуляция. Не ты ли говорила, что между вами с Оскаром что-то намечается? Оказалось, что он не в моем вкусе. Вот как. И ты сообщаешь мне об этом только сейчас, приподнимаю бровь. Между нами ничего не было. В отличие от вас с Северьяном, который однажды поцеловал тебя поздней летней ночью. У твоего мужа есть супердруг, его спаситель, настоящий половой гигант. А ты молчишь об этом. Я надеюсь, между его спасителем и половым гигантом ты подразумевала запятую? Иди ты! Смеется Настя, качая головой. Я серьезно не переживу, если ты не вернешься. Божечки, меня не будет, всего-то 1 месяц. Повторяю и солитую фужером с газированной водой. Прекращай паниковать. Целая вечность. Возможно, мне удастся уговорить Тома приехать к нам на новогодние праздники. Он очень хотел побывать здесь. Проглотив мартини, Настя начинает стучать пальцами по столу. Продолжай. Мы с Аверьяном планируем переехать за город к тому времени. Говорю и с улыбкой смотрю в его сторону. Обожаю свою подругу и проводить с ней время, но я чертовски сильно хочу оказаться дома в его объятиях. Присматриваем дом. Посмотри на меня. Отправляю мысль в воздух, глядя на безупречный и гордый профиль самого обаятельного мужчины на свете. Кивнув Архипу в ответ на его вопрос или просто суждение, Аверьян поворачивает голову в мою сторону, и я тотчас попадаю в плен его обворожительных глаз. Черных опалов, сверкающих, как самые звездные ночи. Присматриваете дом? Ого, вот так новости! Я люблю тебя, говорят мне его глаза. Это взаимно, отвечает моя улыбка. Ну-ка, хватит, машет Настя рукой перед моим лицом. Дома друг на друга насмотритесь. И чем же обусловлено столь внезапное решение? Точно не бегством из опасного города. Мы просто поняли, что в собственном доме нам будет намного лучше, уютнее и спокойнее. По-настоящему домашняя обстановка. Свежий воздух и простор, вечерние прогулки летом и посиделки у костра. Будет чудесная детская комната и гостевая, где остановится Том. Я тоже там остановлюсь. Я приеду к вам в гости в снегопад, метель или ураган, чтобы вернуться обратно в город не представлялось возможным. И можете отключить отопление в гостевой, — коварно улыбается Настя. Хочу, чтобы меня согрел Том и его остальное. Детская? Ну да, это ведь дом. Поднимаю бокал с газировкой и салютую подруге. Там обязательно должна быть детская комната. Через пару месяцев мы будем точно знать, в каких цветах ее сделать, а пока оставим нетронутой. Через пару... Господи боже, ты беременна? Восклицает Настя и подскакивает на ноги. Ты беременна? Гости бара начинают аплодировать и поздравлять меня, а заводилой становится Аверьян. Я понимаю это по его хитрой физиономии и смеющейся улыбке. Настя обнимает меня и плачет от счастья. А я-то все думаю, какого черта в твоем бокале пузырьки плавают? Смеется она и садится за стол, продолжая держать меня за руки. Это не джин! Это газировка. Господи, Адель! Вытирает она слезу. Ты беременна! Ага. Ну все, смеется Настя. Теперь-то я точно спокойна. Вы не останетесь в Америке, когда у тебя под сердцем долгожданный внук Кирилл и Ники. Божечки, я сейчас лопну от счастья. Расскажи, как ты сообщила об этом Аверьяну? Только открываю рот, как моя подруга моментально меняется в лице и недовольным голосом выдает. Ну и сучка же ты! Ты снова нарушила кодекс лучших подруг?» «Я ничего не нарушала. Мы с Аверьяном хотели сообщить близким, когда нам будет 2 месяца». «Ты все равно его нарушила. Мы здесь уже 2 час сидим. Я страдаю из-за вашего отъезда. Душу перед тобой выворачиваю. А ты сообщаешь мне невообразимую новость почти в самом конце. Это же как с вашим поцелуем». «Ты мне этого никогда не простишь». «И не надейся. Возьму с тебя пример, чтоб знала, каково это». «Ты так не сделаешь». «Разумеется, не сделаю. Ведь я с уважением отношусь к кодексу лучших подруг. Ну, а еще я не смогу промолчать, когда красавчик Том попадет в мой плен». Играет она бровями, заставляя меня улыбаться. «Черт возьми, как же я рада за вас! Родители уже знают?» «Мы сообщим им, как вернемся. Аверьян так захотел». «Лед тает очень медленно», — объясняю, закатив глаза. «Ну, его сложно в этом винить. Я верю, что все наладится и будет как прежде. Он знает, что они ни в чем не виноваты. Просто ему сложно свыкнуться с мыслью, что однажды он не смог мне помочь». «Раз уж на то пошло, то этого никто не смог сделать, кроме ненормального и на голову больного Богдана. Я знаю, о мертвых плохо не говорят, но он...» Возмущение на ее лице плавно сползает на стол невидимой пленкой. «Его неадекватность спасла тебе жизнь». «Да», — признается она неохотно, — «спасибо им обоим». «Черт, я же не хотела говорить о нем». «Не думаю, что это возможно. Богдан был частью нашей жизни, так что это нормально». «Это тебе твой психотерапевт говорит?» — бросает Настя скептически. «Кстати, а как же ваши сеансы? Ты что, прервешь их?» «Существует такая вещь, как интернет и видеосвязь. Изображаю фальшивую высокомерность. Знакома?» «Кажется, гормоны превращают тебя в сучку». Пробежав по мне внимательным взглядом, Настя уверенно выдает. «Будет девочка». Я смеюсь и снова смотрю на Аверьяна. Не знаю, чутье это, привычка или просто совпадение, но уже в следующую секунду он поворачивает ко мне голову. «Поехали домой», — спрашивают его завораживающие глаза с радостью. Я вижу беспокойство в его глазах, и меня это умиляет. Откинув назад голову, я интенсивно двигаю бедрами, приближаясь к долгожданному взрыву. Любимые руки сжимают мою грудь, которая стала намного чувствительнее, чем когда-либо. Больно, но чертовски приятно, и особенно, когда я чувствую, как во мне разливается его горячее желание и встречается с моим. Прячась в нежных объятиях приятной слабости, я наклоняюсь к Аверьяну и оставляю чувственный поцелуй на его губах. Наслаждаюсь острой щетиной, царапающей мой подбородок, спускаюсь к ароматной шее и целую горячую кожу. «Ты сводишь меня с ума. Будешь так делать, и мы точно опоздаем на рейс», — шепчет он, запустив пальцы в мои волосы. «Не дразни меня. Наш рейс через 24 часа. Мне этого не хватит». Звучит заманчиво. Подмигиваю и нарочно двигаю бедрами. Я не люблю опаздывать, но если оно того стоит... Аверьян смеется и резко переворачивает меня. Теперь он нависает надо мной. «Из-за гормонов ты очень активная в постели. Это не опасно?» «Что может быть опасного в том, что мамочка испытывает счастье и радость?» «Мамочка!» — усмехается Аверьян и убирает прядь волос с моего лица. «Тебе идет. Я просто не хочу сделать тебе больно или того хуже навредить нашему ребенку. Ты обсуждала это с доктором?» «Да». «И она сказала, чтобы я на правах беременной женщины делала то, что хотела». «Так и сказала». «Ага». Тяну с улыбкой и раздвигаю ноги пошире. Я спросила ее: «Уважаемый доктор, это нормально, что я жажду близости со своим мужем каждую минуту?» «Каждую минуту?» Аверьян делает вид, что удивлен, и устраивается поудобнее между моих ног. «Вот это заявление!» «Да, я так и сказала». «И что она ответила?» «Сказала, если вам так хочется, Если ваше тело испытывает мучительную потребность в сексе с мужем, то вы просто обязаны дать ему это. Телу имеется в виду. Изображает он задумчивость и приятно ласкает меня пальцами. Мучительную потребность, говоришь? Очень мучительную. И это не вызвало у доктора никаких опасений. Ничуть. Видишь ли, мое желание обусловлено рядом факторов. Произношу, облизав губы. Во-первых, я ждала твоего возвращения из клиники целых 3 месяца. Мне, конечно, было чем заняться. Да и последний месяц нам, наконец, позволили общаться друг с другом. Но сам понимаешь, никакого секса. О да, я тебя прекрасно понимаю. Ну а во-вторых, мои гормоны как автоматические зажигалки. Вспыхивают моментально, как только я вижу тебя. Неудивительно, что мы забеременели. Совсем неудивительно. Аверьян медленно входит в меня, и все мое тело буквально трещит. «Я так люблю тебя, Адель», — шепчет он, проникая в меня все глубже. «Люблю все, что связано с тобой». Обхватив его лицо ладонями, провожу пальцем по приоткрытым губам и целую их с такой страстностью, что начинает кружиться голова. «Это», — шепчу, задыхаясь, — «это взаимно. А теперь сделай меня счастливой. Еще разок, и будем собирать вещи. Наверное».